22 июля – день рождения Екатеринентальского Кадриорского дворца и парка. В камерфюрерском журнале записано: «В 22-й день государь был на загородном дворе и близ того дома, размеривали фундаменты, где быть дому и огороду, для чего взят был из Петербурга при его величестве архитектор Микетти». На самом деле, прибывший месяцем раньше из Рима в Петербург, Никола Микетти имел при себе в качестве подмастерья Гаэтана Кьявери, который впоследствии был более известен, чем сам мастер. Поскольку оба говорили только по-итальянски, то к ним, естественно, был представлен толмач. Возможно, это был зачисленный в команду Микетти талантливый русский юноша Михаил Земцов, который выучил в Петербурге итальянский язык и числился в городовой канцелярии от строений как ученик архитектора Доменико Трезини, до этого некоторое время работавшего в Нарве. Решили, что аллея, ведущая от мостика через ручей Лейва к поместью Рентеля или к старому дворцу, будет центральной осью нового регулярного парка, а пологие природные уступы у прилегающей к дому дубовой рощи будут использованы для устройства трех террас на разных уровнях. На нижнем уступе будет расположен нижний сад, окаймленный каналами. У края второй террасы будут построены дворец и два флигеля, соединяющими их лестничными стенками. По образу и подобию итальянской виллы, по царскому желанию и щучьему велению, как бы чудесным образом перенесенной с Южного Средиземного моря к Северному Средиземному морю, Балтийскому. За дворцом решили разбить цветочный сад с бассейнами и фонтанами, а за ним, на третьем уступе, вырыть большой пруд. Разумеется, первоначально наметили лишь общую композицию и размеры будущего ансамбля. Затем занялись разработкой детального проекта. Но нетерпеливый Петр потребовал, чтобы сразу же приступили и к практическим работам. Теперь он уже не сомневался, что как бы не протекала война со шведами, но Россия победит, и завоеванные Остзейские провинции Швеции уже не вернет. В тот же день монарх угощал на флагманском корабле всех своих чиновников. 23 июля Петр I знакомился в своем кабинете с материалами мирного конгресса и отправлял письменные распоряжения разным лицам. Парковые работы были начаты молниеносно. Оберкомендант города Вильгельм фон Дельден, или Вильям фон Дельден, как его величали в русских текстах той поры, получил распоряжение взять сооружение дворца и парка под военное ведение и личную ответственность. Необходимо было немедленно отправить солдат и урядников из гарнизонных полков вместе с нужным инструментом, подводами и лошадьми на стройку. Плацмайором фон Дельден назначил Афанасия Немцова, чьи приказы должны были на месте безоговорочно выполняться. Фон Дельден стал посредником между архитектором, царем и плацмайором. Уже 25 июля солдаты и урядники Эстлянского, Ревельского и Дербского полков приступили к работам на замеренном участке в роще при Ревеле, как отмечалось в докладах. Первым делом надо было спилить росшие здесь деревья и кусты, выкорчевать пни и корни, очистить участок от гранитных валунов, выровнять почву, образовав три горизонтальные террасы, начать копать углубления для фундаментов дворца и флигелей, и канавы для каналов. Все эти работы не требовали от рабочих высокой квалификации, нужны были лишь сила и выносливость. Урядникам и солдатам стали платить за работу 3 деньги в день, а вольнонаемным — 1,5. Еда, ночлег и форменная одежда у них были, разумеется, казенными. Воины 3 упомянутых полков оставались в роще при Ревеле до 1727 года включительно. Их численность колебалась в разные годы от 300 до 1000. В первый же день работ в Ревеле в далеком Петербурге майор Блеров купил для отправки в Ревель 300 топоров и 300 лопат. Занявшись дворцово-парковыми делами, Петр I не забывал, что ведется война, и неприятель пока еще не побежден. 24 июля из морской разведки вернулся крейсер «Святой Илья» и салютовал из 9 орудий. Царь участвовал в похоронах майора Шмидта. 24 июля царица Екатерина писала супругу: «Ваше любезнейшее писание, которое я сего моменту получила, зело меня обрадовало о счастливом вашем с флотом к Ревелю прибытии, которым вас, моего дорогого батюшку, сердечно поздравляю. О себе доношу, что я с детками, слава Богу, в добром здоровье. И хотя пред возвращением моим в Петербург Петрушка был в здоровье своем последним зубам слабенек, однако ныне при помощи Божией в добром здоровье и 3 зубка глазовых вырезались. И прошу, батюшка мой, обороны, понеже немалую имеет он со мною за вас ссору, а именно за то, что, когда я про вас помяну ему, что папа уехал, то не любит этой речи, что уехал, но более любит и радуется, как молвишь, что здесь папа. Впрочем, здравие ваше в защищение Божие предав остаюсь». 25 июля контр-адмиралы Сиверс и Гордон получили распоряжение, чтобы русский флот оставался зимовать в Ревеле. Для команд кораблей надо было найти зимние квартиры. В этот, а также на следующий день, царь выезжал из города в окрестности, но успел и поработать в своем кабинете. 26 июля Петр I был рад сообщить в письме Екатерине, что треть его дни еще прейса привели нарочитого. Что за прейс? Вернее, приз. Так называли взятые в плен торговые суда противника. 27 июля, воскресенье, у адмирала на корабле, затем в замке. Обедал на Ингерман-ланде. Вечером князь Меньшиков устроил на своем корабле для моряков пир, где до полуночи развлекался и царь, вице-адмирал Петр Михайлов. 28 июля государь отправил контр-адмирала Гордона 6 кораблями на крейсерство. Сам он провел день в загородном поместье Меньшикова. Хронист не уточнил, было ли это в Вимсе, Лагеде или поближе, у речки Хиарепия, где приблизительно на углу теперешних улиц Эйя и Рауа находилось еще одно владение Меньшикова — деревянный загородный дворец. Наверное, это было все-таки в более отдаленном месте, в Вимсе, поскольку именно оттуда Меньшиков, видимо, по требованию царя отправил в царский парк 1080 липовых саженцев. 29 июля был послан указ генералу-князю Репнину, чтобы он отправился в Данциг с сообщением, что прибыл искать сатисфакции. Жители этого города обязались оснастить против шведов 3 корабля и заплатить определенную сумму в талерах. Поскольку они своих обещаний не выполнили, князь Репнин должен был принудить их к этому военной силой. Царь не забывал заботиться и о здешних дворцово-парковых работах. В Петербург было отправлено письмо с повелением срочно выслать каменщиков и инструменты. 29-30 июля. Монарх в своем кабинете на Ингерман-ланде. Когда с ним не было Екатерины, царь не хотел сходить на ночлег на берег, а предпочитал оставаться на корабле. Возможно, что царь попросту устал от перов, где рядом не было урезонивавшей его Екатерины. «Хватит теперь, батюшка, пора идти домой». После нескончаемых пиршеств Петра в мужской компании деликатный хронист, заполнявший камер фурьерский журнал, обычно лаконично отмечал: «Царь работал в своем кабинете». В этот же приезд Петр I приказал, чтобы ему построили еще 2 дома. Один в самом Рогервике и другой на острове Малый Рог, Вяйки-Пакри, на противоположной стороне залива, где царь мечтал основать самую крупную гавань для русского флота. 31 июля опять активный день. Надо было отправить галерный флот к Аландским островам для очередной демонстрации сил шведам. Одно письмо было написано на корабле князю Черкасскому, другое — директору канцелярии от строения в Петербурге, третье — А. Потемкину. Первое касалось места для судостроительной верфи в Петербурге. Второе приказывало присланную из Англии машину, которая гонит огнем воду, вели скорее собрать и сделай у фонтанны, у летнего дому, по чертежу мастера, который с той машиною прислан, печь, дабы я при возвращении своем увидел его действия. Потемкина извещали о земляных работах в гавани. Управившись письмами, монарх после обеда до 7 часов был на корабле генерал-адмирала Апраксина. 31 июля государыня ответила письмом, радуясь успехам Петра и упоминая празднование в честь Гангутской морской баталии 27 июля, в которых участвовал и пленный шведский фельдмаршал Реншельд. Не забыла Екатерина упомянуть и о потрошенке Петре Петровиче. «Дорогой нам Шишечка часто своего дорогого папу упоминает». 1 августа Петр пишет: «Благодарствую, друг мой, за фиги, довезли в целости. Я здесь остригся, и хотя неприятно будет, однако ж обрезанные свои волосищи посылаю к тебе, что приказывала с Макаровым, что покойник нечто открыл. Когда Бог изволит вас видеть». Я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось. Впрочем, здесь все благополучно, и с сего моменту отходим в море. Дай Боже вас в радости видеть, и с потрошонком своим, которых и с вами вручаю всемогущему Господу. Петр. От Ревеля с корабля «Ингерманланд» в первый день августа 1718-го. 2 августа царский флот взял курс из Ревеля к мысу Гангут. В пути видели 6 шведских крейсеров. Оттуда отправились к Аландским островам, дабы придать через то важности словам министров, послов Юка, своих на Конгрессе. Ведь в августе шведы предъявили новое требование — вернуть им Кексгольм, Приозерск, финская Кяки-Сальми, и подтвердили свое желание, чтобы Россия повернула оружие против союзной ей Дании. Петр приказал отказать, а также блокировать гавани Швеции. Надо чинить над неприятелем поиск, сколько возможно. Это подействовало. К концу августа шведские и русские послы согласовали условия мирного трактата. Швеция, наконец, согласилась отказаться не только от Ингерманландии, части Карелии и Выборга, но и от Лифляндии и Эстляндии, не претендуя более даже на Ревель и Пернов. Русская же сторона обещала вернуть Швеции Финляндию и большую часть Карелии. Однако ратификация договора задерживалась. В середине августа царская эскадра направилась к галерному флоту, стоявшему у Або. Солдаты с галер, участвовавшие в походе на территории Швеции, оставляли за собой разграбленные и сожженные города и селения. Архитектор Никола Микетти, получив от царя следующее задание подготовить проект дворца и парка в Стрельне, покинул Ревель. Ему пришлось перенять объект, который в 1716 году был поручен Александру Леблону. Свои идеи по проектированию Ревельского парка он использовал в Стрельнинском Нижнем саду. Для осуществления архитектурного надзора Микетти оставил в Ревеле Гаэтана Кьявери. Русские стали звать римлянина на свой манер — Гаэтан. 9 августа отмечалась 14-я годовщина взятия Нарвы. 25 августа монарх получил известие о рождении дочери. Она была наречена Наталией. 26 августа царь принимал всеобщие поздравления. угощал обедом и веселился дружески. В скором времени именем Наталья был назван один из новых кораблей. 27 августа ЕЦВ направил часть флота в Петербург, а часть — к Ревелю. Сиверс и Гордон получили распоряжение. По Елику назначено, что флот зимует в Ревеле, а я возвращаюсь в Петербург. Из-за того назначено, чтоб мое отсутствие было бы сотворено следующее. Первое. Чтоб корабли исправить к весне, и сколь возможно скорее, а особливо, чтоб конопаткою исправиться сею осенью до морозов, ибо в морозы конопачине неудобно, и чтоб, конечно, корабли при взломании льда были готовы к походу. Второе. Людей поставить на квартиры, и чтоб по части всегда были на кораблях и на работах по пропорции людей, как лучше быть может. В тот же день царь с частью флота направился в Гельсингфорс, где навестил коменданта Г. Воейкова. Неделю спустя он двинулся к Петербургу, но, сойдя на сушу на острове Котлин, сделал первые взмахи лопатой на том месте, где по его замыслу должен будет пролегать Кроншлотский канал, доверив дальнейшее руководство полковнику Люберасу. Государь и Микетти затеяли гигантский план — построить над каналом огромный маяк, под которым смогли бы проплывать суда, как под античным маяком на острове Фарос. Микетти разработал проект и рассчитал, что потребуется 7,6 миллиона кирпичей. Имелись даже эскизы рельефов, предназначенных украсить новое чудо света. Их нарисовал Растрелли-старший. Увы, затея оказалась непосильной. Расчеты показали, что мягкая почва острова Котлин не выдержит такой тяжести. 3 сентября курьер доставил в Ревель указ о том, чтобы итальянца, который сейчас в Ревеле двор строит, по царскому указу отправить в Санкт-Петербург. Подразумевался подмастерье Микетти Гаэтано Кьявери, который успел завершить фундаменты флигелей дворца и часть углублений каналов Нижнего сада. Фундаменты были выложены из кирпичей, обожженных на кирпичной фабрике Петропавловской крепости в Петербурге. Выбор материала удивляет. Гораздо проще было бы использовать ревельский плетняк из ласномяйских каменоломен. Богатые залежи его находились лишь в 500 метрах от места будущих дворцовых построек. Но ни царь, ни его итальянский архитектор явно не потрудились ознакомиться с местным строительным делом и традиционными местными материалами. 4 сентября обер-комендант фон Дельден написал отчет царскому кабинету, что из Петербурга в Ревель присланы кирпичи, черепица и иноземец Фридрих Казимир Лео, а вместе с ним 10 кирпичников. Лео сообщил, что в здешней кирпичной печи в Копле никоим образом невозможно обжигать кирпичи. Печь во время войны пришла в негодность, и, по мнению мастера, надо будет строить новую, особую плетниковую печь. Только для сводов этой печи понадобится 7000 кирпичей, а также несколько тысяч вазов плетника. В начале осени отчет о своей работе прислал и Гайтан. Он написал 9 сентября акварельными красками вид строительства с птичьего полета. Видны нижний цветочный сад будущего регулярного парка с фундаментами флигелей и котлованом главного здания. В приложенном письме он заявил, что без своего мастера он класть фундамент дворца не будет. 10 октября. Начались холода. Производство кирпича и черепицы пришлось отложить до весны. 20 каменщиков, которые делали фундамент флигелей, отправили тесать из камня напольные плиты, 5 каменотесов взрывать каменные валуны. Прибывших из Пскова кирпичников приставили к каменотесам тесать напольные плиты. Чтобы возможно было в следующий сезон обжигать кирпичи и строительную известь, генерал-губернатор князь Меньшиков приказал поставить из Ревельского и Дербского уездов по 1000 саженей дров. После окончания строительного сезона 1718 года часть солдат была оставлена на зиму убирать с территории парка валуны. Успеху следующего сезона в парке грозили помешать планы работ в гавани, задуманных Петром с большим размахом. Армия должна была поставить туда 3420 человек и 1200 лошадей. 18 октября русский фрегат «Ландо» пленил и привел в Ревель 14-пушечную шведскую «Шняву». В целом, что касается судов, взятых русскими копьерами на Балтике в 1718 году, то, соответственно, ведомости, составленные генерал-адмиралом Апраксиным 19 ноября, на счету Ван Гофта было 10, капитана Гея – 1, капитан-поручика Дена – 8, капитан-поручиков Вильбоа и Бенса – по 5 и капитан-поручика Трезеля – 2 судна. Из судов Дена одно затонуло у Виндавы, и 2 отобрали английский флейт и голландский корабль. Захваченные суда, железо и смолу с них следовало присылать в Адмиралтейство, а остальную добычу делить между командами коперов, не допуская грабежа. Подводя внешнеполитические итоги 1718 года, можно заключить, что он изменил соотношение сил в шведско-русских отношениях в пользу России. Этому способствовала неуемная воинственность солдата короля Карла XII. Во время затеянного им авантюрного похода в Норвегию шальная пуля, без всякого уважения к королевскому рангу, попав в правый висок, убила его наповал. Поговаривали даже, что выстрелил кто-то из шведов, и не случайно, а преднамеренно, поскольку все сословия Швеции были изнурены беспрерывными войнами и мечтали лишь о мире. Это произошло 30 ноября при Фридрихсхалле, став поворотным пунктом в истории Швеции, которое суждено было утратить позицию великой европейской державы и вновь стать окраинным государством, как это было до Густава Вазы и Густава Адольфа. Швеция до недавнего времени воевала вне своей территории. Теперь шведам пришлось испытать весь ужас того, когда война со всеми своими лишениями приходит к тебе домой, на твой двор и в твой дом. Царь Петр I приказал предстоящей зимой Швецию под страхом держать. Однако сестра покойного Карла XII, Ульрика Элеонора, став королевой, оказалась не менее воинственной и упрямой, чем ее брат. Новое правительство прервало свое участие в Валландском конгрессе. Руководитель переговоров барон Герц, участник составления позорящих славную Швецию соглашений, был вызван в Стокгольм, отдан под суд как предатель, осужден и казнен. А русским заявили, что война будет продолжаться до тех пор, пока захваченные Россией шведские территории не будут возвращены законному владельцу. Изменившая свою позицию Швеция, увы, не учитывала реального соотношения сил в регионе, продлив войну еще почти на 3 года.